Глава 29. Николас. В течение недели мы пытались решить, что делать в сложившейся ситуации. Что это за Замира, мы так и не выяснили. Следы обрываются моментально. Шифроваться дамочки научились не хуже отшельников, может, даже и лучше. Единственный, кто мог нам помочь — Лиля. Но она ушла в глухую оборону. В их отношения с Даном мы не лезем. Волк только отрыкивается. Мы видим, как ему тяжело разрываться между девушкой и семьей. С Натой он до сих пор не помирился, только смотрит виновато. Действие привязки прошло, больше он не зеркало ведьмовских эмоций. Но совесть гложет. Им бы все обсудить, но пока парень не будет готов пойти сам на сближение, заставлять не стоит. Со своей стороны поведал ему все, на что получил вздох облегчения, однако проблему это не решило. Сегодня последний день совета. Пора разъезжаться, принимать какие-то решения и жить. Можно бесконечно долго смотреть друг на друга, сидеть безвылазно, только все равно ноль. И вот мы в зале, только в гордом одиночестве, без самок. Все напряжены и не знаем, с чего начать. «Пожалуй, начнем», — первым говорит Мартин. «Мы не знаем, где искать главную ведьму». Невозможно отследить, кто она и где живет. Самый простой способ — ворваться в сознание Лилии и выцедить нужные данные. С противоположного конца стола раздается защитное рычание, и мы все понимаем, от кого оно, и что сделать ничего не можем. Он истинный, один из нас. Придется считаться. Не стоит показывать свое недовольство, Богдан. Мы все прекрасно понимаем положение вещей. Увы. На Баяну рассчитывать не приходится. Увы, она не всемогущая, и даже от духов можно скрыться. Нам остается только ждать и прочесывать территории. Каждый закоулок, каждый кустик шерстить, каждый камушек поднимать. Как таковых вопросов не осталось, поэтому предлагаю не тратить драгоценное время и возвращаться в свои стаи. Все начали соглашаться, шуршать на местах, но мне хотелось бы тоже кое-что сказать. По головке меня за подобное не погладит, и все же. Вожаки. Верховный. Встаю со своего места, привлекая всеобщее внимание. У меня есть новость, в какой-то степени даже вопрос. Прошу, давайте задержимся еще на какое-то время. Что ты хотел сказать? Первым спрашивает Белозаров, словно предчувствуя. «Мы все прекрасно понимаем, что придет день, и я займу место дяди». Азиз пустил смешок, отчего захотелось указать ему на его место. «Да, он, его сыновья сильны, и есть вероятность, что в них проснется невиданная мощь. Только шансы на это малы. Сейчас я обхожу их по силе в несколько раз, поэтому смотрю реально на вещи. Сделаю вид, что не услышал этого. Итак, в чем мой вопрос?» И просьба одновременно. По традиции мне положена жизнь в стае Верховного, принятие его опыта и знаний. Но мне бы хотелось остаться здесь, в стае Александра, если он позволит. Можете считать это блажью, капризом, но мы с Волком чувствуем, что здесь и сейчас наше место. Плюс мне бы хотелось перенять опыт разных вожаков для наиболее полного восприятия мира и традиций. Ни для кого не секрет, что очень долго я жил вне системы. Мои волки тоже. Каждого из нас тянет в эти края, своего места у нас тоже нет. А после завершения обучения мне бы хотелось занять территорию между двумя стаями — Белозаровых и Вермутовых. В помещении повисла звенящая тишина. Я взял короткую передышку, давая вожакам осмыслить сказанное, высказать свои возражения. Но все молчат, явно ожидают, когда я закончу свою речь. Что же, не буду задерживать. Территории огромные, а в каждой области стоит иметь своего вожака. Так проще все контролировать. Была большая бойня, наши ряды предели, но в последние годы идет большой прирост молодняка. С этим невозможно спорить. Не знаю, связано ли это с увеличением альф, или же просто приходим в себя после ужаса прошедших столетий. Факт остается фактом. Держать столько волков под контролем тяжело. Если совет скажет «нет», значит «нет». Где отведете место, туда и уйдем. Однако прошу сначала взвесить все, прежде чем принимать окончательное решение. Вы сами говорите, нужно прислушиваться к инстинктам. Мой говорит оставаться здесь. Повторюсь, окончательное решение только за вами. Вожаки задумались о сказанном. Понимаю, что стоило озвучить свой вопрос хотя бы вчера, чтобы у них было время на взвешивание решения. Но почему-то захотелось именно сегодня. Тем более, что мы с Натой обсуждали вопрос ее переезда, даже решили проблему с учебой. Курс она бы закончила досрочно. До сессии осталось недолго, потом лето свободы. А к осени что-нибудь придумали с переездом в ее страну, которая должна стать нашей. Все задумались, оценивают риски и здравость суждений. Я не нагнетал, сказал все честно. До отшельников территории были значительно меньше, жизнь была интереснее. Да, слишком многое изменилось, все привыкли тащить огромную ношу, только незачем больше так загонять себя. Поколение молодых вожаков на подходе, большое поколение, как в целом молодняка. Ведьмы ведьмами, пора задуматься о будущем. Решиться на то, что каждый из присутствующих боится озвучить сам. «Простите, я тоже хотел бы сказать». Богдан разрезает тишину и ждет позволения. И что он задумал? Каждый из нас застыл в ожидании того, что же скажет молодой волк. «Что ты хочешь сказать, Богдан?» — подталкивает его Мартин. «Мне хотелось бы уехать обратно и забрать с собой Лилю. Здесь ей не очень комфортно, она закрывается, ожесточается, настраивается против всех нас. Можете мне не верить, но уверен. Вдалеке я смогу ее переубедить, переманить на свою сторону». Все молчат. «Да, я думал, что сам отжог по полной программе, оказывается, нет. Меня переплюнули. Как на такое реагировать, непонятно. С какой-то стороны могу понять его желание, в чем-то, может быть, прав. Вопрос только в том, как защитить его вдали от вожаков. Ведьма может его околдовать, на многое закрыть глаза. Ведь влюбленный волк во всем оправдывает истинную. Страшно согласиться. Но вот уверенность в его голосе поражает. Неделю назад такого не было. Не знаю почему, верю ему и готов рискнуть. Белозаровы удивительная семья, и чутье у них работает иначе. Они точно знают, когда, как и что делать. Дан напряжен и не понимает, стоит ли сказать что-то еще. Наташа хочет жить со своей семьей в мире. Если в его жизни должна быть эта девушка, наша задача — помочь ему вытащить ее в нашу большую, докопаться до истины, найти виновных. «Не знаю, как остальные. Я поддержу твой выбор. Первым говорю именно я. Но у меня к тебе одна просьба. Сам от нас не закрывайся и не беги. Поверь, вместе всегда проще. Уж поверь тому, кто долго бежал от стайности. Самостоятельность тебе ничего не даст. Загонишься. Еще и Лилю не вытянешь. Почувствуешь, что что-то не так, нужен совет, обращайся. Сын, ты понимаешь, какие это риски?» Смотрю на остальных, понимаю, что никто не готов так быстро согласиться. Согласится Егор, согласятся все. «Я не могу отпустить тебя одного. С тем, кому не доверяю. Рядом с тобой нет других сильных волков, которые в случае чего удержат. Одно дело, когда ты жил один, завоевывал доверие и уважение. Другое дело — нынешняя ситуация. Хочешь поступить так, придется играть по моим правилам. Согласен?» Кивок. И плечи парня немного расслабляются. Теперь остаются голоса остальных. Все молчат. Вокруг становится напряженно. «Да поверьте, вы в парне. Егор не оставит его без присмотра. Рядом всегда будут те, кто проконтролирует. Опять же, рядом окажется Соня. Положительный пример. Мы должны показать ей новую жизнь, а прошлое, оно притупится. Надеюсь. Знаете, можете считать меня сумасшедшим, но я согласен. Дан, ты не останешься один», — вступился Александр. «Вожаки, вы знаете меня очень долго. Можете верить мне, можете нет. Но я знаю лишь одно. Чем больше мы чему-то сопротивляемся, тем больше вредим сами себе. Последние десятилетия показали нам многое. Взять Аню и Егора. Не сбеги, дочь. Не вытащили из укрытия Ольгу за счет сорванных планов. Вот это я знаю только со слов. Но до сих пор поражаюсь, сколько мощи в матери моей девочки. И одно могу сказать. Не хочу, чтобы Ната была такой. Пускай остается цветочком, я сам укрою ее от невзгод. Азиз, Каролина изменила твои взгляды на жизнь. Ты стал менее категоричным, признаешь ошибки и готов прислушиваться, и все это заслуга пары. Той, которая знает другую жизнь. Даже мой сын столкнулся с проблемами. До сих пор не верю, что слияние душ выпало именно на мою семью. И вот сейчас дети, несмотря на неопытность, оказываются правы. Поэтому я хочу, чтобы каждый дал свое согласие. Каждый из нас застыл в ожидании того, что же скажет молодой волк. Мужчины вздыхают крайне тяжело. Вермутов явно имеет большой вес в их глазах. «Луна, да я готов отступиться от своей просьбы, если они позволят Дану поступить так, как он хочет. Тем более на его руке появился странный браслет. Не знаю, как остальные, но я заметил джутовую веревочку с несколькими камнями. Явно привет от нашей старицы». Да, никто не помешает ведьме сорвать с него защитную нить, но будет ли она это делать, не видя угрозы? Ответ на этот вопрос может дать лишь время и свобода. Только одно можно сказать с уверенностью. Пара всегда влияет на свою половинку. Причем сильный больше меняет слабого, а альфа явно сильнее. Да и присмотр никто не отменял. И да, Николас. Я буду совсем не против твоего присутствия, и если стая, которую ты создашь, будет между мной и Егором, тоже хорошо. Прошу совет поднять руки в случае согласия. Мы все застыли в нервном ожидании. Прошла минута, другая, но мужчины все так же почесывают затылки. Ну ладно, утрирую. Они сидят задумавшись, что же делать. Всем страшно ошибиться. Но времена настали такие, что ты либо рискуешь и играешь в меняющейся реальности, либо дрожишь от страха. 5 минут спустя поднимается вторая рука. Егор. Я тоже не против. Если моя дочь останется жить поблизости, а ты, сын, не протився. Часть волков переедет вслед за вами. Мне нужно быть уверенным в том, что тебя есть кому подстраховать. И еще через минуту остальные вожаки подняли свои руки. Вот и все. Начинается новая эпоха, новые испытания, которые нам необходимо преодолеть всем вместе. Мы справимся, как всегда это и было. Ведь нами двигают не алчные мотивы, а семейные ценности. Как бы банально мои слова ни прозвучали, добро всегда побеждает зло. Наташа. Ну что? Едва Ник переступает порог нашей комнаты, задаю единственный вопрос, который волнует больше всего. Остаемся мы или уезжаем? Мне очень хочется остаться. Он это видел и обещал поднять этот вопрос. Тем более, что его тоже сюда тянуло. И вот наступил день Икс. Смотрю на его задумчивое лицо, успевая придумать себе не один десяток вариантов от обычного посыла далеко и надолго до смещения. И не важно, что он первый кандидат на место Верховного. Всем достаточно высказать недоверие, и все. Ник, не молчи. Что они сказали? Ты меня пугаешь своим молчанием. Подхожу к нему и утыкаюсь в широкую грудь носиком. Его запах вселяет в душу спокойствие. Кажется, что если не надышусь сейчас, упаду на пол без сил. Мы остаемся. И даже стаю можем расположить между территориями Егора и Александра. Но это не все новости, цветочек. Присядь. Утягивая к маленькому диванчику, подталкивает рухнуть в мягкость. Смотрю на него. И не могу даже предположить, что такого еще могло произойти, вызвав на лице истинного страх и радость одновременно. Не тороплю, потому что понимаю, он подбирает слова. В такие моменты лучше волка не трогать. Папу, во всяком случае, мы не рисковали подгонять. Дан увозит Лилю к себе. Хочет попробовать разговорить ее, успокоить, переманить. Здесь она не откроет душу, не даст помочь ей. Я согласен с ним, ведьма закрывается от нас, рядом с нами. Но к нему у нее нет той резкой неприязни. И тут сработал явно твой ритуал. Она чувствует его отношение к ней на уровне инстинктов, подсознательно. Нужно дать ей изоляцию, тогда сможем оказаться на шаг впереди. Плюс... Не выдерживаю, обрываю его. В голове не укладывается. Как он так спокойно об этом говорит? Вожаки явно умом тронулись. Я все могу понять. Попала под дурное влияние со всеми вытекающими, но вот так отпускать ее на свободу практически? Безумие. Чистой воды безумие. Да вы с ума там все сошли! Кричу, вскакивая с диванчика. А если она его с ума сведет? Или не приведи луна, вообще изведет? Кто знает, что с ней сделают ведьмы, какую установку дадут? Своя жизнь дороже, да, но не всегда это работает. Можно так запудрить голову, что случится непоправимое. Как жить тогда, зная, что могли этого избежать? От возмущения и беспокойства дыхание становится поверхностным и рваным. С ума сошли все. Мне воздуха не хватает, и в голове начинается паника. Не понимаю их. Не хочу понимать. Он мой брат. Любимый, самый близкий и лучший. Нет, не отпущу. Не дам ведьме сотворить свое коварство. Не позволю. Пульс стучит в висках, не давая поймать какую-то важную мысль. Как же больно. Хочется завыть от пульсации в висках, кричать. Но вместо этого лишь воздух сквозь стиснутые зубы выпускаю, отвернувшись от Николаса. Глупцы. Купились на сладкие речи и красивую игру. Помню ее взгляд в сторону. Холодный, злой. Наташ, успокойся. Все будет хорошо, ты чего так разволновалась? Тихо, хорошая моя. Перехватывает за плечи, прижимая к груди. Она ведь... Захлебываюсь в собственных словах, но слезы не текут. Просто страшно. Не ведь. Рядом с ним будут другие. Александр и твой отец с парой отправляют несколько волков для присмотра. Никто его не бросает. Однажды нам придется отпустить прошлое. Над, ради всех нас. Мы одна семья. Даже Лиля стала ее частью. И это нормально, желать ей добра. Показать, что может быть. Заточить ее в рамки никогда не поздно. А у твоего брата появился амулет. И почему-то я уверен, что он от воздействий на разум. Вы сумасшедшие! Но я здесь не могу ни на кого влиять, а значит, остается только верить. И тут слеза все же срывается с ресниц. Как же все сложно. Мне бы радоваться, что все так хорошо закончилось для нас с Ником, а я не могу. Чувство горечи никуда не подевать. Остается только самой поговорить с ведьмой, чтобы поняла. За своего брата я порву любого. Даже если это его пара, весь дух выбью, если придется. Чтобы голова как надо заработала. Семья — то, ради чего живут волки, и никто не посмеет причинить боль. Но это потом. Сейчас нужно пойти к родным, попрощаться. Ведь совсем скоро вожаки уедут с территории стаи, а значит, мы еще долго не увидимся. Впереди долгое обучение, поездка к Азизу, потому что мне очень хочется посмотреть, где же пряталась красноволосая. Почему-то это кажется мне очень важным. Обнимаю Ника и тяну на выход. Всего несколько часов, и начнется новый этап, самый сложный. Не зря ведь было предначертано, что Ник будет жить в переломный момент. Победим ведьм и закончим эпоху неприятностей. Начнем новую реальность, где будет только добро и любовь.